Сергей Ефремов. Домой я вернулся в самом скверном расположении духа. Ну что ей стоило у нас задержаться? Зачем было сейчас уезжать? Мне так хотелось, чтобы она осталась со мной навсегда. Так хотелось. Едва я вошел в гостиную, как на меня уставились враждебными взглядами все присутствующие. «Ну и где она?» – спросила Анжелика. Я прекрасно понял, кого она имела в виду. «Кто?» «Сын, мы специально дали вам время спокойно поговорить и объясниться. А ты что, посадил ее на поезд и отпустил?» В полном удивлении поинтересовалась мама. Я пожал плечами, в комнате воцарилась тишина. Мама поднялась и, подойдя ко мне, сказала: «Знаешь, сын, мы с тобой родные люди, поэтому я скажу тебе честно, ты такой дурак!» Впервые за последнее время я был с ней согласен. Пятое января. Вечер. Феодора Рерих. Всю дорогу в поезде я просидела, прислонившись головой к стенке вагона. Из моих глаз текли слезы. Видит ли кто их, мне было все равно, и причину своей печали я не искала. Мне просто было плохо, и хотелось забиться в самый дальний угол. В аэропорту я искала его глазами, знала, что его тут быть не может, и все равно искала. Если быть по отношению с собой честной, я надеялась, что он остановит меня, догонит, приедет, что он позвонит. Но к тому моменту, как я оказалась дома, был уже вечер, а Сережа так и не дал о себе знать. Когда я успела в него влюбиться? Бесцельно побродив по квартире, я налила себе ванную с желанием захлебнуться в ней и, поплавав часик, решила, что пора баиньки. Конечно, времени только 10:00, но мне завтра еще работу искать. И, выпив снотворное, я отправилась спать. С Новым годом меня! Пятое января, вечер, Сергей. Я сидел в той комнате, в которой часто играл в детстве и в которой спала она. Подумать мне было о чем, а именно, что делать. Что делать-то? Неожиданно рядом со мной опустился отец. Задумавшись, я даже не слышал, как он вошел. «Ну что, сын, будем спасать ситуацию?» «Знать бы только как». Перед отцом я не стал притворяться, что мне все равно. Он единственный из нашей семейки, кто мог дать дельный совет. А мне явно нужна помощь, чтобы прибрать к рукам ту, что так глубоко забралась мне под кожу. «Сегодня я говорил с ним». Я резко развернулся к отцу. «И что?» «Он подтвердил мои наблюдения. Она очень подходит тебе. И еще он очень недоволен тобой. Прошляпить такую девушку». «Отец!» «Хорошо, хорошо. В общем, Феодора загадала на Новый год подарок. Настоящего мужчину. Вот на бумажке адрес. Тебе понадобится». И протянул мне сложенный лист. «И вот это тоже. Теперь мне протянули сверток». Открыв его, я недоуменно посмотрел на отца. «Сын, не тупи. Подарок – это ты». Я улыбнулся. Шестое января. Феодора Рерих. Следующий день с самого утра начался просто волшебно. Для начала в 6:00 созвонил телефон. И я, подскочив на кровати, ринулась к нему. «Это может быть Сережа, а я сейчас все прошляплю». «Алло, Феодора?» – раздался в трубке голос моего бывшего. «Прекрасно, только его сейчас не хватало». «Ты вообще представляешь, который сейчас час?» «Да, но мне нужно поговорить с тобой». «О чем?» «Мы уже все давно обсудили». «Это очень важно. Можно я заеду?» Вздохнув и вспомнив, что на дворе Рождество, нужно быть добрее. «Ладно, но только быстро». «Окей, целую, козочка моя». Посмотрев, недоуменно нахмурившись на говорящую странные вещи трубку, я развалилась смотреть телевизор. Дома было вполне чисто, а в магазин и попозже можно сходить. Так не хочется вылезать в такую рань из-под теплого одеяла. Валяясь и щелкая каналы по телевизору, я думала о Сереже, не в состоянии ничего поделать. Так хотелось, чтобы у нас с ним все получилось. Но не срослось, видимо. По телевизору начали показывать рекламу Кока-Колы. «Праздник к нам приходит». «Угу, приходит. А подарки?» – пробормотала я. И тут вдруг Дед Мороз с экрана смотрит прямо на меня и подмигивает. «А почему ты не взяла свой подарок? Я ведь тебе подарил!» – поинтересовалась картинка на экране. Оглянувшись назад, за спину и потрясая головой, я снова посмотрела на видение. «А что это? Как это?» – бормотала я в полном шоке, смотря на сказочного персонажа. «Что значит как? Ты просила себе настоящего мужчину. Я нашел тебе самого подходящего, а ты сбежать от него пыталась, на расстоянии держала». «Но я... То есть как? И что же теперь делать?» – расстроилась я. «Ладно, в честь Рождества дам тебе еще один шанс. Но смотри, сейчас свое счастье не упусти». И, подмигнув мне, повернулся обратно к каравану машин, ползущих вдаль. Реклама неторопливо продолжалась. Некоторое время я сидела в ступоре, а потом призадумалась, что за спиртные напитки подавали в том доме. Они явно с галлюциногеном. Но надежда в сердце продолжала теплиться, и счастье не заставило себя долго ждать. Только я решила не сходить с ума и отправиться что-нибудь приготовить, натянула штаны и растянутую футболку, в дверь позвонили. Наверное, Валера приперся опять портить мне кровь. «Чего тебе?» – начала я, распахнув дверь и даже не взглянув, кто ко мне пришел, и замерла на полуслове. «Привет!» – за порогом стоял Сережа, слегка мне улыбаясь, а я, представив, как выгляжу, захлопнула дверь, метнувшись внутрь квартиры. «Нет, это невежливо!» И, подбежав обратно, снова открыла, явив пред свои очи на этот раз недоумевающего мужчину. «Подожди», – улыбнулся Сережа, – «я кое-что забыл». И, пожарив в кармане дубленки, достал какой-то красный бант. Отклеив пленочку, он прицепил его себе на грудь. «Принимай свой подарок». Провела я параллели с утренним сообщением не сразу, а секунд через 15. И, улыбнувшись, схватила орка за дубленку и втащила внутрь. «Принимаю. А он самый лучший?» «Можно сказать, идеальный». «Но тут я охнула. Мне же нечем тебя покормить». «Я вообще-то не голоден, но если это тебя беспокоит, то поехали в магазин». Издав довольное восклицание, я побежала одеваться, и уже через полчаса мы гуляли по супермаркету с тележкой, как самая настоящая парочка. Эх, еще бы и пообниматься было бы не лишнее, но Сережа поползновений не делал, а я стеснялась и, молча пуская слюни, скупала все в супермаркете. Может, хоть через желудок канатик протянем. На кассе перед нами разгорелся жаркий спор между супругами-феями, которые, как всегда, не стесняясь в выражениях, рассуждали на главные семейные темы, тем самым задерживая очередь. Брать лишнюю палку колбасы или не брать? Вот в чем вопрос. Еле дождавшись, когда же скандал утихнет, домой мы приехали, все еще посмеиваясь над этим представлением, и только разгрузив сумки, прошли в зал, как раздался звонок в дверь. Замерев, я уже знала, кого принесла нелегкая. Заметив гримасу на моем лице, Сережа спросил: «Что такое?» «Да бывший звонил с утра, что хочет заехать. Важный разговор». Усмехнувшись, орк сказал: «Ну, открой ему, мы его сейчас выпроводим». «Отлично!» – обрадовалась я и побежала открывать. На пороге действительно стоял Валера. «Ну, Феодора, можно войти?» – поинтересовался этот непозитивный человек с цветами в руках. «Я сейчас занята. Говори быстро, что хотел, и чапай отседа». Поморщившись, Валера настоял: «И все же лучше нам поговорить внутри дома. Твои подруги не будут против». В этот момент из спальни послышался голос: «Фео, ну где ты там?» И в коридоре появился Сергей. По пояс голый, без носков и в одних джинсах. Мой мозг тут же перешел в режим автопилота, и слюна закапала на пол с завидной периодичностью. Некоторое время мужчины рассматривали друг друга. «Быстро же ты нашла мне замену!» – скривил губы бывший. Оценив, как выглядит эта ситуация со стороны, и посмотрев в хитрые глаза орка, я решила не упускать свой шанс. «Именно. И раз ты ничего больше не хочешь мне сказать, думаю, разговор окончен», – сообщила я, не отводя своего взгляда от Сережи, и, не глядя, захлопнула дверь. Мне было страшно и волнительно. «И как? Подарок тебе по душе?» – поинтересовался орк, медленно приближаясь. «О, да!» – теперь мой взгляд не отрывался от его груди. Приподняв мое лицо вверх, Сережа, пристально смотря на мои губы, пробормотал. «Подарок тоже в восторге!» И поцеловал меня. Ответив на поцелуй, я обвела его шею руками, а когда он приподнял меня над полом, то обхватила и торс ногами. Вот так, страстно целуясь, мы перекочевали в спальню, а то, что было дальше, я никому не расскажу. Остался только один вопрос. Где бы мне купить тот кожаный костюмчик? Мы лежали в кровати и разговаривали. «Откуда ты узнал, где я живу?» «Мне дал адрес отец». «Он получил его от Деда Мороза». Я улыбнулась. «А кто он?» «Волшебник и лучший друг нашей семьи». Я приподнялась и нависла над Сережей. В его глазах засветилось удовольствие. «В плане волшебник. Раса у него или в плане расы?» «Их осталось, наверное, всего несколько десятков, но они работают над увеличением своего генофонда. От браков с людьми у них бывает много детей». «Обалдеть! Так вот откуда у фирмы волшебство!» «Да», – улыбнулся Сережа, – «и именно он устроил так, чтобы ты пришла в наш дом». «Помощь твоих братьев была неоценима». «Да, их трудно предугадать. Теперь они будут хвастаться, что наши отношения – это их заслуга». «А у нас теперь отношения?» «Конечно. Ты попалась, и я не намерен выпускать тебя из рук». Меня начали целовать, но прежде чем вихрь ощущений накрыл меня, я отстранилась и спросила. «Интересно, а где же та девушка, за которую меня приняли?» Сережа пожал широкими плечами. «Да какая теперь разница? Я ей вечно благодарен буду, что она где-то пропала», – сказал он и снова прикоснулся ко мне губами. И на этот раз отвлечься мне не позволили. А наутро увезли обратно к родным, уже вместе со всеми отмечать Рождество. Для той самой девушки, за которую приняли Феодору, разница все-таки была, ибо она лежала со сложным переломом в областной больнице. Но разница незначительная. Не в том плане, что она получила травму, а в том, какого мужчину окручивать. Ее лечащий врач, молодой симпатичный доктор, вполне заменил незнакомого орка, если не в плане финансовом, то во внешнем точно. Так что для всех эта история закончилась благополучно, если не сказать больше – счастливо. Следующий год, 31 декабря. Я стояла возле окна в доме родителей Сережи, в той самой комнате, куда меня привели в первый раз. За окном бушевал буран, а у меня на сердце было счастье и спокойствие. За прошедший год многое случилось. Для начала поменялось мое семейное положение. Я вышла замуж за того самого здоровенного зеленого орка в очках и продолжаю работать, кстати, в его фирме, но теперь в другой должности. Курьером мне быть запретили, и тому виной моя беременность и в связи с этим чрезмерно нервный муж. Но я не особо и расстроилась. Такая экстремальная работа не для меня. С бывшим мы больше не виделись, но, как сказали мне знакомые, он переехал в другой город. Здесь не заладился бизнес, и я испытала мстительное удовольствие. Ну и ко всему прочему, у меня теперь есть семья, которую я очень люблю. О чем думаешь? Меня обхватили руки мужа. А тебе? И как мысли? Приятные? А какими же они еще могут быть, мой новогодний подарок? Спросила я и, повернувшись, поцеловала довольного орка. Теперь я не только знаю, что чудеса случаются, но и верю в Деда Мороза. Может, многие скажут, что это глупость, и будут неправы. Он определенно существует. Просто подарки, которые получаем мы, взрослые, совсем не похожи на сундучки с конфетами, но они не менее желанны для нас. Надо только сильно-сильно пожелать и поверить, ибо Дед Мороз дарит нам подарки каждый год, просто мы за своими делами и заботами не сразу это понимаем, ведь у взрослых другие подарки. Только не упустите свой и примите его, даже если на первый взгляд он вас совсем не привлечет. Я очень надеюсь, что чуду найдется место в жизни каждого, как нашлось в моей. Ведь Новый год – это время чудес, а Дед Мороз – волшебник. С Новым годом! Конец книги. Читала Вета.